Народу санкции не страшны. Александр Тутов. Думаю, многие в этом году захотят поехать в Крым, посмотреть на вновь обретенную территорию. Тем более стоимость билетов на самолеты собираются снизить в 2 раза. Кто уже ездил, то еще раз поедет. Я сам много раз был в Крыму. Радует то, что у многих проснулось самосознание. Если народ не может объединиться, он разваливается и погибает на задворках истории. Очень некрасиво погибает. Но украинские власти чем дальше, тем больше глупых законов придумывают. Уже сейчас сложно попасть на территорию Украины, требуется загранпаспорт, а могут ввести визовый режим. Но если такой же шаг будет с нашей стороны, то, во-первых, множество украинцев не сможет выехать на заработки в Россию. Во-вторых, у многих здесь живет родня. У многих из нас родные, друзья на Украине. Много украинцев в России. Так что киевские власти приготовили себе социальный взрыв. Эти меры только ускорят агонию государства. Тем более постоянные проколы с телефонными разговорами то их, то американцев. Анатолий Беднов. Был уже случай, когда 2 наших казаков, ехавших на поезде в Ростов через территорию Украины, сняли и высадили украинские таможенники. Дело дошло до того, что в России собираются строить железнодорожную ветку в объезд Украины. Новая украинская власть вводит ограничения для россиян, а Запад стращает Россию санкциями. Александр Тутов. Напугать население России санкциями бессмысленно, если только верхушку, олигархов. У большинства народа счетов за границей нет. Как пошутил Михаил Задорнов, хорошо, если их продукция, чипсы, кока-кола и прочее, перестанет поступать в Россию. Анатолий Беднов. А еще лучше, если нас из ВТО исключат в наказание, так сказать. Александр Тутов. Многие олигархи, испугавшись, станут вкладывать деньги в нашу экономику. А сторонников у нас становится все больше и больше. В той же Латинской Америке, Финляндия, Чехия отказались вводить санкции против России. Плохо, что Запад будет подключать к системе санкций бывшие социалистические страны, например, Черногорию. Она нам больше вино продавать не будет. Так кто потеряет больше? Мы или Черногория? Крым этот рынок займет с удовольствием. Хотя за черногорцев обидно. Они всегда были нашими друзьями. Тот же генерал Милорадович, потомок черногорцев. Анатолий Беднов. И Дмитрий Рогозин, кстати. Александр Тутов. Виноваты, конечно, не черногорцы, а их правительство. А Евросоюз никому спокойно жить не даст. Посмотрите на Грецию. А нас ждет непростая, но и не скучная жизнь. Посмотрим, что будет дальше. А я летом поеду в Крым. Анатолий Беднов. Крым – это отечество многих народов. Были скифы и тавры, родственники осетин и черкесов, караимы, потомки хазар. Греки селились там с античного времени. Даже германское племя готов там долгое время обитало. В слове о полку Игореве упоминаются готские красные девы. Есть даже шутка, что полуостров нужно сделать центром молодежной субкультуры готов. Были там итальянские торговые колонии. И славяне жили там с давних пор, еще до разделения их на украинцев, белорусов и великороссов. Керчь – славянское название. Так что заставить всех крымчан маршировать под черно-красным флагом и говорить только по-украински не удалось бы, несмотря на неизбежное кровопролитие. И недаром крымские татары в значительной части поддержали присоединение Крыма, несмотря на все исторические обиды. Понимали, если бандеровцы расправятся с русскими, сразу за них примутся. В Крыму похоронен выдающийся русский мыслитель, сторонник объединения славянского мира под главенством России, русский дворянин украинского происхождения Николай Данилевский. Человек, много сделавший для поддержки традиционных рыбных промыслов поморов, он несколько раз посетил Архангельскую губернию как правительственный чиновник и исследователь. «Я думаю, нашим землякам стоит хоть раз побывать в Крыму уже для того, чтобы возложить цветы на его могилу».